Глава вторая. Рой позвонил в дверь десятой квартиры и несколько минут подождал. Изнутри не донеслось ни звука. Тогда он быстро нажал кнопку звонка еще три раза. «Блядь, чертова!» — думал он, все больше наливаясь яростью. «Сука, когда она откроет?» «А может быть, ее дома нет?» «Нет, блядь, должна она быть дома. В воскресенье вечером они все сидят по домам. Уж во всяком случае в половине двенадцатого. Но может быть она спит?» Рой постучал в дверь. Подождал. Потом стукнул еще раз, уже сильнее. В глубине коридора открылась другая дверь. И высунулся мужчина в пижаме. «Ради бога, перестаньте стучать!» — начал он. «Нах, пошел!» — незамедлительно рявкнул Рой. «Послушай, парень, но я...» «Еще одно слово! Я из тебя все, блядь, дерьмо вышибу!» «Ты бы лучше сам отсюда валил, а то я сейчас в полицию позвоню!» — пригрозил мужчина. Рой сделал несколько тяжелых шагов в его сторону, и тот быстро захлопнул дверь. За ней послышался звук вращающегося телефонного диска. «Так, значит, этот урод уже названивает легавым», — пронеслось в голове Роя. «Но фараоны по воздуху не летают. У них уйдет минут пять, чтобы добраться сюда». И Рой решил воспользоваться этим временем. Отойдя к противоположной стенке коридора, он всем своим телом бросился на дверь десятой квартиры и сильно ударил по ней ногой. С адским треском и грохотом дверь распахнулась. Затем Рой наклонился, приподнял правую брючину и из пристегнутого к голени чехла достал большой охотничий нож, купленный накануне в спортивном магазине соседнего округа. Держа нож в руке, он по-хозяйски вошел в темную прихожую. Здесь он первым делом включил свет. Затем прошел через гостиную в маленький коридор. Левая спальня, очевидно, комната Сэнди, была пуста. Пустой оказалась и спальня справа. Рой начал лихорадочно открывать шкафы. Большинство вешалок пустовало. Блять, дерьмо. Выскочив из квартиры, он спустился по пожарной лестнице на боковую аллею квартала. За аллеей темнел ряд гаражей. Рой пробежал мимо них и через узкую калитку в заборе вошел во двор соседнего многоквартирного дома. Отсюда дорожка вывела его прямо на улицу. Машин поблизости не было. Рой быстро пересек проезжую часть. На другой стороне улицы стояли двухэтажные особнячки, а не высокие многоквартирные дома. А это для Роя было гораздо лучше. Вдали показался одинокий автомобиль. Рой спрятался за деревом и подождал, пока он проедет мимо. Когда машина скрылась, он неторопливо двинулся по тротуару, внимательно разглядывая каждый дом в поисках самого подходящего. Наконец он выбрал небольшой, тщательно наштукатуренный домик, в окнах которого не было света. Но не потому, что в доме было темно. Просто он заметил, что во дворе у крыльца стоит велосипед для девочки-подростка. Как же глупо так бросать велосипед. Его же могут украсть. Или они думают, что этот невысокий забор их защитит? Нет, забор никого не защитит. Рой подошел к калитке и осторожно поднял щеколду. Калитка скрипнула. Он бесшумно закрыл за собой дверь и поспешил к крыльцу. Глазка в двери не было. Ну что ж, тогда все значительно проще. Он громко и требовательно постучал в дверь. Подождал немного и постучал снова. В окне гостиной зажегся свет. «Кто там?» — спросил заспанный мужской голос. «Полиция!» — ответил Рон. Потом отошел немного и слегка пригнулся, нацелив на дверь правое плечо. «А что вам нужно?» «Мы эвакуируем население с этой местности». «Что?» «Мы население эвакуируем. В нашем районе лопнула газовая магистраль». Дверь открылась. Рой рванулся вперед. Цепочка на двери натянулась и вместе с креплением вылетела из косяка. Дверь сбила с ног стоящего за ней мужчину, и тот упал навзначь. Рой бросился на него, закрыл ему рот рукой и вонзил в горло нож. «Марф!» — послышался невдалеке женский голос. «Что там случилось?» Рой тихо закрыл за собой входную дверь. «Марф!» — опять позвала женщина. На этот раз в ее голосе прозвучала тревога. «Марв, с тобой все в порядке?» И тут до Роя донесся тихий мелодичный звук набираемого на кнопочном телефоне номера. Мгновенно оценив обстановку, Рой бросился по коридору, в конце которого из приоткрытой двери струился слабый розовый свет. Он почти достиг этой двери, когда из другой темной комнаты вышла девочка. Посмотрела на него и чуть не задохнулась от ужаса. В этот же миг Рой схватил ее за волосы. «Мамочка!» — громко позвал он. «Положи-ка трубку на место, или я перережу твоей дочуре горло!» «Ой, боже мой!» — вскрикнула женщина за незапертой дверью. «Делай, что говорят!» — он рванул девочку за волосы. Та громко вскрикнула от неожиданной боли. Раздался звук брошенной трубки. «Я положила трубку, я ее положила!» Рой накрутил волосы девочки на кулак, заставляя ее повернуться к нему спиной. «Вперед топай!» — скомандовал он. Прижав острие окровавленного ножа к ее горлу, он пошел позади девочки к приоткрытой двери дальней спальни. А возле кровати стояла высокая худая женщина средних лет. Она вытянула струнку и сильно дрожала. Кроме тапочек, на ней была только прозрачная нейлоновая ночная рубашка. Женщина судорожно скрестила на груди бледные руки, будто озябла и хотела согреться. Что вы сделали с Марвом? Он в порядке, в полном порядке. Но тут взгляд женщины упал на руку Роя, в которой он сжимал нож. Вся его рука была залита кровью. Ну что, я немножко тебе наврал, криво усмехнулся Рой. «Ой, боже, боже, милостивый!» — запричитала женщина, закрывая лицо руками. «Заткнись! Вы убили моего Марва!» Рой грубо швырнул девочку на кровать и подбежал к рыдающей в истерике женщине. Она широко открыла рот, приготовившись закричать. Но он схватил ее за рубашку и глубоко вонзил нож в живот. Женщина стала судорожно хватать ртом воздух. «Ну теперь ты, блядь, заткнешься!» — злобно прошипел Рой ей прямо в лицо. И ударил ножом в живот еще раз. Женщина начала медленно оседать. Рой отпустил ее. Она тут же упала на колени, прижав руки к кровоточащему животу, а потом беспомощно повалилась на пол. Девочка на кровати не шевелилась. Она только молчала и смотрела на происходящее широко раскрытыми от ужаса глазами. — Ты не хочешь, чтобы и тебя проткнули? — жутким шепотом спросил Рой. Девочка слабо покачала головой. Шоковая вялость не позволяла ей даже ответить. Рой посмотрел на себя в зеркало. Вся его рубашка и брюки были насквозь пропитаны кровью. «Вы смотрите, кажется, у меня ужасный вид», — невозмутимо заключил он. Девочка напряженно молчала. «Как тебя зовут?» «Джонни», — еле слышно прошептала она. «Джонни, сколько тебе лет?» — Скоро 10. — Пойдем со мной. Поможешь мне привести себя в порядок. — Но я не хочу. — Хочешь, чтобы я тебя проткнул? Девочка снова покачала головой. Губы ее дрожали. — Ну тогда пойдем. Взяв Джонни за руку, Рой стащил ее с кровати и повел по коридору в поисках ванны. Там он зажег свет и втолкнул девочку внутрь. Ванная комната оказалась просторной и длинной. С одной стороны были умывальник, шкафчик и унитаз, а с другой широкая ванна, отгороженная раздвинутой узорчатой ширмой из оргстекла. Рой подвел девочку к унитазу, закрытому крышкой в пушистом чехле, в тон коврику на полу. «Сюда сядь!» — приказал он. Джонни послушно села. Опустившись на колени, Рой расстегнул пуговицы на рубашке ее пижамы. Девочка зарыдала. «Прекрати!» — рявкнул он, срывая с нее рубашку. «Мы будем чистенькими и хорошенькими!» Потом Рой стащил с девочки и пижамные штаны. Джонни судорожно сжала вместе колени. Скрестив руки, на своей детской груди она низко наклонилась вперед и замерла, почти касаясь головой у колен. Рой открыл кран с горячей водой. Пока вода грела ванну, он неторопливо разделся, а затем вставил пробку и отрегулировал краны так, чтобы вода была очень горячей, но все же не обжигала. Джонни по-прежнему сидела на крышке унитаза, обхватив руками колени. Рой потянул ее за плечо. Девочка попыталась вырваться, но он тут же сильно ударил ее коленом по голове. Джонни вскрикнула, но не двинулась с места. Рой схватил Джонни за обе ноги и грубо поволок ее по полу, больно выкручивая лодыжки. «Нет, нет!» — пронзительно завизжала девочка, когда Рой швырнул ее в ванну и стала отчаянно отбиваться ногами. Но тут левой голенью она задела горячий кран и еще громче закричала от боли. Рой чуть не выпустил ее и сам едва удержался на ногах, но все-таки сохранил равновесие. Медленно залез в ванну и опустился на колени рядом с Джонни. «Хватит орать!» — сурово предупредил он. «Сиди спокойно!» Девочка легнула его ногой. Удар пришелся по ягодице. «Ну ладно!» — прошипел Рой, снова хватая ее за лодыжки. Потом он встал в полный рост и потянул девочку за ноги вверх. Голова Джонни скрылась под водой. Глаза и рот у нее были открыты. Руками девочка отчаянно била по краям ванны и искала, за что ухватиться. Но ухватиться здесь было не за что. Рою нравилось смотреть, как она беспомощно барахтается в горячей воде. Его возбуждал вид ее худого голого тела. Особенно та ложбинка, где ноги девочки сходились вместе под ягодицами. Наконец он отпустил ее щиколотки. Голова Джонни показалась над водой. Казалось, на лице ее написано изумление. Она безудержно кашляла, хватала ртом воздух и часто моргала. Рой позволил ей сесть. «И чтобы больше без фокусов!» — пригрозил он. Джонни чихнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. Потом снова скрестила руки на груди и наклонилась вперед. Рой опустился в ванну и начал крутиться по сторонам. Потом выключил холодную воду, оставив на время только горячую. Вскоре ванна почти набралась, и он покрепче завернул оба крана. «Давай-ка местам меняться», — сказал Рой, вставая и перешагивая через Джонни. Девочка отодвинулась от него в другой конец ванны. Рой сел у нее за спиной и откинулся на прохладную кафельную стену. Потом вытянул свои ноги по обе стороны от девочки. «А теперь-ка давай помоемся», — с плотоядной улыбкой произнес он, поворачиваясь к туалетному столику. Взяв с полочки кусок мыла, Рой начал медленно намыливать Джонни спину. Когда вся спина стала скользкой, он притянул девочку к себе так, что она была вынуждена плотно прижаться к нему всем телом. Перекинув руку с мылом через плечо Джонни, он стал намыливать ей грудь и живот. Теперь ее кожа была теплой, приятной и скользкой. Он еще сильнее прижал тело Джонни к себе, а потом бросил мыло на полку и положил свою руку между ее ног. В этот самый момент в дверях ванной показалась мать Джонни. Она сильно шаталась и сжимала в правой руке длинный кухонный нож. С хриплым стоном она медленно подошла к ванне и занесла над ней блестящее лезвие. Но Рой левой рукой быстро задвинул ту половину ширмы, за которой стояла женщина. Острие ножа несколько раз ударило по пластмассе, Рой оттолкнул девочку прочь. Удерживая ширму закрытой, он быстро поднялся на ноги. Мать Джонни все сильнее качалась из стороны в сторону. Она отняла руку от пропитанной кровью ночной рубашки и ухватилась ею за вторую половину ширмы. Однако Рой легко воспрепятствовал ее желанию раздвинуть прозрачные пластмассовые створки. Женщина исступленно била ножом по оргстеклу в том месте ширмы, где было лицо Роя. Будто никакой преграды между ними и не было. Под ударами ножа пластмасса дрожала и гнулась. На ней появлялись глубокие кривые царапины. А женщина все била и била. Из ее горла вырывались жуткие булькающие звуки, переходящие в прерывистый, отчаянный вой. И вдруг Джонни высунулась из ванны, схватила Роя за ногу и стала тащить его на себя. «Сука, бля, отпусти ногу!» Страшно взревел он, на мгновение выпустил ширму и правой рукой ударил наотмашь Джонни кулаком в лицо. От удара она сильно стукнулась затылком об стену и потеряла сознание. Женщина потянулась к свободной от рук Роя половинке ширмы, но тот успел схватиться за нее раньше и удержал закрытой. Рыча от ярости, Мать Джонни вцепилась в торчащую из стен трубу. Поднялась и встала ногами на край раковины. Ее лицо с дикими от гнева глазами оказалось над Роем. Она резко размахнулась правой рукой с ножом, целясь ему прямо в макушку. Но Рой ловко пригнулся, и нож не достал его. Окровавленная ночная рубашка прилипла к запотевшему пластику и оставила на нем мутные розовые следы. Женщина всем телом прижалась к ширме, стоя босыми ногами на краю раковины. Она все громче стонала. Лезвие ножа то и дело свистело над Роем. Наконец она оперлась левым коленом на вешалку для полотенец и стала переваливаться через ширму. «Блядь, дерьмо, она ползет прямо ко мне!» — с изумлением думал Рой. Резким движением он открыл дальнюю половинку ширмы, и створка с грохотом ударилась об стену. Потом вставил в образовавшийся проем обе руки, схватил женщину за щиколотку и потянул ее на себя. Его руки скользнули по окровавленной ноге, и он тисками сдавил ее голень. С силой рванул еще раз. С воплем смертельного ужаса женщина грохнулась навзничь. Ударившись головой об пол, она тут же обмякла. Все еще держа ее за ногу, Рой вылез из ванны, ухватился за вторую ногу и утащил тело в сторону. Потом поднял принесенный ею же нож, перерезал ей горло и только после этого вернулся назад за ширму. Джонни, сидя в ванне боком к нему, молча наблюдала за всем этим остановившимся отсутствующим взглядом. Вода была уже чуть-чуть теплой. Рой добавил горячий, через пару минут закрыл кран и шагнул к девочке. Здесь он сел и блаженно откинулся назад. Взяв Джонни под мышки, Рой усадил ее между своих вытянутых ног и прижал к себе так, чтобы чувствовать членом ее маленькие упругие ягодицы. «Ну вот!» — облегченно вздохнул он и потянулся за мылом. Сладостный спазм сдавил его горло. Этой минуты он ждал столько лет. Он так давно мечтал об этом. «Ну вот», — повторил он, — «все и устроилось».